В течение нескольких месяцев он 9 раз вступал в брак и 9 раз разводился, почти каждый раз оставляя своих жен беременными. И, несмотря на столько законных брачных уз, находил еще время для удовлетворения множества других страстей, покрывая позором и самого себя, и самые знатные римские семьи. В нем возникла непримиримая ненависть ко всякому, кто напоминал о его скромном прошлом или осуждал его теперешнее поведение. Он отсылал в изгнание или наказывал смертью друзей и советников, которым поручил его отец руководить его неопытной юностью, и преследовал с самой низкой злобой школьных друзей и товарищей, не оказывавших ему надлежащего уважения как будущему императору. С сенаторами Карин обращался гордо и повелительно и нередко говорил им о своем намерении раздать их имение римской черни. Среди самых подонков этой черни он выбирал своих фаворитов и даже своих министров. Не только во дворце, но даже за императорским столом можно было видеть певцов, танцовщиков, публичных женщин и представителей всякого рода пороков и дурачеств. Одному из своих привратников он поручил управление городом. На место преторианского префекта, которого он казнил, Карин назначил одного из таких людей, которые помогали ему в его распутных наслаждениях. Другой из таких людей, имевших еще более позорные права на его признательность, был возведен им в консульское звание. Один из его личных секретарей, умевший с необыкновенной ловкостью подделываться под чужой почерк, избавил ленивого императора, конечно, с его собственного согласия, от скучной необходимости подписывать свое имя. Когда император Кар решился предпринять войну с Персией, он частью из отцовской привязанности, частью из политических расчетов обеспечил положение своего семейства тем, что оставил в руках своего старшего сына и западные армии, и западные провинции. Полученные им вскоре вслед за тем сведения о поведении Кара возбудили в нем стыд и скорбь. Он не скрывал своего намерения удовлетворить республику строгим актом справедливости и взамен недостойного сына усыновить храброго и добродетельного Констанция, который был в то время губернатором Далмации. Но возвышение Констанция было отложено на некоторое время, а лишь только смерть отца освободила Карина от всяких стеснений, какие налагало на него чувство страха и приличия. Римлянам пришлось выносить тиранию императора, соединявшего с сумасбродством Гелиогабала жестокосердие Домициана. Единственная заслуга этого монарха, которая стоит того, чтобы быть занесенной на страницы истории или быть воспетой поэтами, заключалась в необыкновенном блеске, с которым он устроил от своего имени и от имени своего брата римские игры в театре, цирке и амфитеатре. Более чем через 20 лет после того, когда царедворцы Диоклетиана указывали своему бережливому монарху на славу и популярность его расточительного предшественника, он соглашался с тем, что царствование Карина было поистине веселым царствованием. Но эта тщеславная расточительность могла внушать лишь отвращение благоразумному Диоклетиану, а в римском народе она возбуждала удивление и восторг. Старики, еще не позабывшие публичных зрелищ старого времени, триумфальных въездов Проба и Аврелиана и столетних игр императора Филиппа, признавались, что Карин превзошел их всех своим великолепием. Чтобы составить себе ясное понятие о зрелищах, которые были устроены Карином, мы должны познакомиться с дошедшими до нас подробностями тех зрелищ, которые устраивались при его предшественниках. Если мы ограничимся одними травлями диких зверей, то, как бы нам ни казалось достойными порицания и основная мысль такой забавы, и жестокосердие тех, кто приводил ее в исполнение, мы все-таки должны будем сознаться, что ни прежде, ни после римлян не было потрачено столько искусства и столько денег для увеселения народа. По приказанию Проба множество деревьев было вырвано с корнем и пересажено в середину цирка. Этот обширный и тенистый лес был немедленно наполнен тысячу страусов, тысячу ланей, тысячу оленей, тысячу кабанов. И вся эта разнообразная дичь была предоставлена на произвол бушующей народной толпы. Трагедия следующего дня заключалась в избиении 100 львов, такого же числа львиц, 200 леопардов и 300 медведей. Коллекция, которая была заготовлена младшим гордианом для своего триумфа и которая фигурировала в столетних играх, устроенных его преемником, была замечательна не столько числом животных, сколько их оригинальностью. 20 зебр поражали взоры римского народа изящными формами своего тела и красотой своей кожи. 10 лосей и столько же жирафов, самых высоких и самых безобидных животных между всеми, какие бродят по степям Сарматии и Эфиопии, представляли резкий контраст с 30 африканскими гиенами и 10 индийскими тиграми, принадлежащими к числу самых свирепых обитателей жаркого пояса. Безвредной физической силе, которой природа наделила самых больших четвероногих, публика удивлялась, глядя на носорога, на нильского гиппопотама и на величественную группу из 32 слонов. В то время как чернь глазела с глупым изумлением на эту великолепную выставку, для натуралиста, конечно, представлялся удобный случай изучать внешний вид и особенности стольких различных пород, доставленных в римский амфитеатр со всех концов древнего мира. Но случайная польза, которую наука могла извлекать из безрассудства, конечно, не могла служить достаточным оправданием для такой безрассудной траты государственных доходов. Впрочем, во время Первой Пунической войны был один случай, когда Сенат сумел согласовать народную забаву такого рода с интересами государства. Слоны, захваченные римлянами в значительном количестве при поражении карфагенской армии, были приведены в цирк несколькими рабами, которые не имели в руках никакого другого оружия, кроме тупых дротиков. Это зрелище принесло ту пользу, что внушило римским солдатам справедливое презрение к этим неуклюжим животным, и они перестали их бояться, когда видели их в рядах неприятельской армии. Травля или выставка диких зверей устраивалась с великолепием, приличным для такого народа, который сам себя называл властителем мира. Здание, приспособленное для этих забав, также соответствовало величию Рима. Потомство до сих пор удивляется и еще долго будет удивляться громадным развалинам амфитеатра, который был построен Титом и к которому так хорошо шел эпитет «колоссальный». Это здание имело эллиптическую форму. В длину оно имело 564 фута, а в ширину 467. Оно поддерживалось 80 арками и возвышалось 4 этажами до высоты 140 футов. Внешняя сторона здания была обложена мрамором и украшена статуями. Вдоль внутренней стороны стен были расставлены 60 или 80 рядов стульев, сделанных из мрамора и покрытых подушками. На них могли удобно умещаться более 80 тысяч зрителей. 64 вомитория, этим именем очень удачно обозначались двери, служили выходом для громадной толпы народа. А входы, проходы и лестницы были устроены так искусно, что каждый посетитель, все равно, будь это сенатор, всадник или плебей, направлялся к своему месту без всякой помехи или замешательства.